«Я знаю, что вы специализируетесь на отравлениях и убийствах». Человек развернул пергамент, придавив его пресс-папье, сделанным из чистого золота, и продолжал плавно катать ручку по столу, пока говорил. Его элегантный почерк услаждал глаза. Была загадка, как его толстая и пухлая рука могла писать так плавно. Это был Алан Пост, лидер голубецкого корпуса снабжения Ордена Клаудиса. Работа корпуса заключалась в снабжении едой и вином солдат и транспортировке необходимых грузов. Кроме того, большинство солдат корпуса бывали и на поле боя. Однако высшее руководство внутри Ордена различалось по ролям. Рыцари Ордена смело продвигались, утверждая, что их действия благословлены Божьей волей, и использовали этот довод, чтобы вступать в сговор с гильдиями для торговли. Рынки по существу становились заложниками их действий из-за их финансов и посредничества в получении информации. Это также относилось к получению дохода. Все потому, что купцы, как обычно, искали прибыль там, где они торговали, особенно в тех местах, где шла война. И Орден видел выгоду в том, чтобы быть зачинщиком войны. Алан Пост, сидящий перед ними, обладал абсолютным контролем над всеми денежными артериями, протекающими вокруг Гулбетти. Он получал большую прибыль от своих манипуляций, и его жирное тело было отражением того, как он обогащал здесь казну. Его живот прижимался к кабинетному столу, за которым он работал. «Зачем мне убивать? Мою любовь постигла эта же участь. Да я в жизни никого не отравлю. Я не использую яды». Кусло и Вейланд стояли в середине комнаты, отвечая на его вопросы, пока их взгляды бродили по комнате. «Ну, не то чтоб я виню вас. Просто высказываю свое мнение». Ни один из них не знал, как выражать свой восторг должным образом. Вейланд ответил тем, что потянулся, в то время как Кусло внимательно уставился на свои пальцы. «Такие действия неплохи, однако. Когда вы впервые входите в комнату, только тогда вы можете произвести на кого-то первое впечатление. Если вы с самого начала будете смотреть на свое начальство свысока, то это вам аукнется». Кусло тут же посмотрел на Вейланда, тот ответил тем же. Они оба вздохнули и встали прямо, смотря вперед. «И когда вы чувствуете, что ваши секреты всем известны, то вы изображаете, что подчиняетесь, да? Ну что ж, вы прошли». Пост передал пергамент дворецкому, стоящему возле него, продолжая мерцать своими маленькими пронзительными глазками и начав протирать их. «Осыпь противника цветами, чтобы он стал беспечным, а затем выбей у него опору из-под ног. Хорошая тактика». «Вы хотите сказать, что вы не такой простой начальник, чтобы с вами так справиться и предостеречь нас от каких-либо действий?» — заговорил Кусло, глядя в потолок, и пухлое лицо Поста заколебалось от смеха. «Вы, безусловно, умные. Это действительно та парочка, которую я просил у Ордена?» Кусло ощутил что-то неправильное в его словах. «Что вы имеете в виду?» «Мне нужно защищать самого себя. С помощью ядов и убийств?» Пост ухмыльнулся, но в его глазах больше не было былой благосклонности. «Лучшая защита — нападение. Это единственное, чему я научился у военных». В этот раз Кусло действительно посмотрел в лицо Вейланда, вместо того, чтобы просто изобразить это. «Похоже, в этот раз у нас проблемы. Вашего предшественника звали Томас Бланкет. Он был выдающимся человеком, вероятно, достигшим 40 лет, но теперь он мертв». Его манера речи была так груба и задумчива, что это можно было сравнить с тем, как кто-то говорил об увядшем цветке с достоинством. Кусло перебил его. «Ваше превосходительство, Пост. Его что, убили у вас под носом или что-то вроде этого?» Лидеру этого города и попасть в такое положение. Кусло сжал губы, выдавая мысли, которые были у него в голове. Конечно, если бы он был так прост, чтобы легко впасть в ярость от такой нападки, то он бы не сидел в этом кресле. «Если честно, то это как раз такой случай, и мы все еще не поймали преступника». «Не поймали? Удивительно, не так ли? А люди церкви, которые хотят вернуть власть над городом, пытались как могли, но так ничего и не нашли. Смерть алхимика обычно относится к какому-то конфликту в религии. Как только они смогут получить доказательства еретичности, то они тут же получат шанс свергнуть меня». Орден поклонялся Богу, а не папе, который управлял церковью. Поэтому они нуждались в независимой армии, финансах и своих догматах. Неважно, какой это город. В каждом городе был конфликт из-за юрисдикции над ним между орденом и церковью. «Поэтому я скажу прямо, мы абсолютно не понимаем, что за люди убили Томаса, и мы не знаем, зачем они это сделали. Мы не знаем, была ли это случайность, пьяная драка, воровство или тестирование нового оружия. Возможно, это была какая-то охота на ведьм, направленная на алхимиков. Или, возможно, церковь хотела разузнать результаты исследований Томаса и получила отказ. Возможно, он попытался сбежать, и его убили, чтобы он молчал». Он сделал паузу перед тем, как продолжил. «Но мы ничего не знаем о противнике, поэтому мы не можем выработать план, но мы также не можем попросту закрыть город. Есть также метод защиты таких людей, как мы, более известный как заключение под стражу. Это только для тех, кто выше рангом, чем я. Кроме того, я ненавижу тех, кто бродит вокруг и ничего не делает, кроме как дышит тем же спёртым воздухом, чтобы жить». Кусло пожал плечами, поднимая руку, признавая, что ему не следовало его прерывать. «Прямо сейчас металлургическое оборудование в городе в ужасном состоянии. Война к северу от Гулбетти идёт, но большинство шахт на севере всё ещё в руках язычников. Если мы попробуем производить и улучшать оружие на юге, то стоимость труда будет слишком высока, и налоги вкупы с затратами на транспортировку будут слишком высоки. Также нам надо подвозить пшеницу, рожь, ячмень, вино, даже овёс, которые едят боевые кони Ордена. Если мы не будем снабжать их, то у них быстро иссякнут запасы». Другими словами, люди жили благодаря ограниченному опыту прошедших лет и могли потерять точку опоры в их жизни навсегда. Часто людям требовалось некоторое время, чтобы понять, что они потеряли. А некоторые не поймут этого никогда. Однако жизнь алхимика слишком коротка, чтобы предаваться безделью. Пост сделал паузу в тот момент, когда его прервал Кусло. И казалось, он испытал радость от того, что его прервал Кусло. «Другими словами, этот город нуждается в алхимиках с исключительным мастерством в металлургии, чтобы увеличить производство металлов. Но так как мы не можем объяснить смерть прошлого алхимика, то мы не можем найти соответствующего преемника. Другими словами, мы – жертвенные пешки. Даже на поле боя подобные люди необходимы ради окончательной победы». «Ясно, так нас послали на смерть». Пост показывал самообладание, которое мог выдать только такой человек, который издал множество таких приказов. Его лицо было пугающе спокойно. Ни Кусло, ни Вейланд не намеревались протестовать. Однако это не из-за того, что у них не было никакой власти. Правильнее сказать, что алхимика не волнует это после начала событий. «Так вы хотите сказать, что мы можем оставаться тут сколько захотим, пока не умрем?» «Как ты и сказал. Кроме того, воины, которые выбираются из смертельных ситуаций, всегда становятся героями. Я не думаю, что ваше обеспечение будет ограничено». Мастерские возле линии фронта всегда поддерживались неограниченным бюджетом. Обычно это было не то место, куда направляли молодых и непокорных алхимиков наподобие Куслы и его напарника. Если они увязнут в планировании, то риск быть вовлеченными в водоворот событий также ляжет на их плечи. «Хорошо то, что этот город под моим контролем. Я точно не позволю такой жестокости случиться вновь, и я очищу эту зону настолько, насколько смогу. Постарайтесь». Пост сузил глаза. Выражение его лица было серьезным, словно у лорда, для которого все лишь пешки, которые он использует. Кусле это не нравилось, но причины, которые стояли за действиями Поста, были вполне понятными. В этом смысле между ними был определенный уровень доверия. Кусло и Вейланд отсалютовали ему в рыцарском стиле «Да, сэр». Это была слабая попытка подшутить над рыцарскими формальностями, над которой Пост сердечно посмеялся. Он был более понятлив, чем казалось на первый взгляд. «А, да». Прямо когда Кусло и Вейланд собирались выйти за дверь, Пост сказал им остановиться. «Мне надо извиниться за кое-что». «А? Я старался как мог, но кое с чем я ничего не смог поделать». «О чем вы?» Он ответил полюбопытствовавшему Кусле. «Вы все поймете, когда доберетесь до мастерской. Но если вы хороши в отравлениях и убийствах, то всегда найдется другой путь». Они оба пожали плечами. «Просим разрешения откланяться». Вейланд открыл дверь, чтобы они оба вышли. Подчиненные, несущие книги по коридору, выстроились в линию, и их лица были напряжены. Ничего нельзя было скрыть от правителя, который сам писал свои приказы. Лидеры часто теряли свою славу из-за предательства подчиненных. Подобные лидеры не могли скрыть от своих секретарей что-либо, что они хотели сохранить в секрете. С другой стороны, пост мог скрыть все свои секреты и сфабриковать нужные ему доклады. Казалось, что земля рядом с полем боя не была местом, где рыцари ордена могли спокойно идти своим путем до самого конца. Казалось, что это здание хранило в себе все вещи, взятые из других гильдий этого города. Возможно, даже само здание было забрано тем же способом. Выйдя наружу, они обнаружили флаг ордена, развивающийся высоко в небе, нагло заявлявший об их власти. На площади перед зданием красовалась бронзовая статуя солдата, сжимающего великолепный меч, символизирующая независимость города, но реальности она не соответствовала. Тем, кто мог размахивать метафорическим мечом, чтобы убивать грешников, был губернатор этого города. Однако в руках у ордена была власть, позволяющая призвать сюда алхимиков, и достаточная, чтобы городская стража не проверяла их сумки. Поэтому судьбы Куслы и Вейланда определялись постом. Его власть была всеобъемлющей, но в то же время тяжелой. Кусла и Вейланд прошли флаг и стражу, сощурившись от полуденного солнца, и уставились на шумные улицы. «Ну, что ты думаешь?» – спросил Кусла Вейланда, который не сказал ни слова, пока они стояли перед столом поста. Вейланд был таким человеком, который с трудом разговаривал с людьми наподобие поста, хотя это не потому, что он не был с ними знаком. Просто он думал лишь о том, как бы убить своего собеседника. Это было то, что Кусла услышал еще 5 лет назад, когда у них еще молоко на губах не обсохло. «Я не могу тебе сказать, судя только по всему этому. Но это верно. Но это словно добыча минералов. Неважно, какой добываешь металл. Бог никогда не даст нам чистейшей руды». Другими словами... Вейланд тонко улыбнулся. «Другими словами, мы продолжаем работать, как и работали раньше». Пообедав в центре городского рынка, Кусла и Вейланд пошли к своей новой мастерской. Так как город был слишком шумным там, где они стояли, то они решили пойти в более тихое место. Они прогуливались вдоль пустых домов, перед их взорами распахнулся великолепный вид. Силуэты городских зданий и пенистое море до самого горизонта. Это было очень красиво. Они удивились, почему вокруг них не шумели повозки, и поняли, что это возможно из-за того, что они стояли на краю обрыва. Некоторая архитектурная красота мастерской алхимика и заключалась в этом. «Это довольно экстравагантная мастерская. Этот Томас действительно был еще тем перцем». Бой был бессмысленным, и окончательной победы не было никогда. Кусла и Вейланд, вероятно, использовали недобросовестные методы, чтобы выигрывать битвы, как и всегда. И только когда они победят, можно будет подсчитать затраты. Если продукция одного алхимика была эффективна настолько, что могла перевернуть весь ход битвы, то, действуя в простом месте в мастерской, среди жителей города, в сочетании с великолепным пейзажем, это было необходимое зло. Вейланд усмехнулся и помахал Кусле, стоя на расстоянии от него.